Глава 21. Надо действовать. И прямо сейчас. «Бика, Искра, Исан, вы пойдете на вражескую базу», — решила Диана. «Аманда, Туэрка с Джелли и я останемся на защите». «Что? Из трех штурмовиков в лабиринт я пойду один? А медик, получается, с вами? Так не пойдет», — запротестовал Исан. «Ладно, можете взять Аманду. Но Джелли остается. Мы должны защитить флаг». Волшебница отошла от кустов, за которыми был спрятан флаг, и присоединилась к нам. «Итак, надо спешить. Наша задача — отыскать базу минотавров. Куда идти — непонятно». Мы побежали по лабиринту. Гобелены на стенах теперь были с правой стороны, а лабиринт далеко впереди плавно переходил в потолок. Казалось, пространство здесь было бесконечно, как число пи. Темно-зеленые заросли кносорба излучали легкое изумрудное свечение, заметное только вблизи. Как я понял, в лабиринте это своего рода подсветка. Выглядит очень стильно. Плохо то, что все изгороди совершенно одинаковые, ориентироваться по ним невозможно. Поэтому мы с Искрой выискивали хоть что-нибудь приметное, стараясь запомнить дорогу и меньше плутать. Впереди показалась огромная статуя Минотавра. Прямо как та, за меч которой Диана зацепилась свитером. «Попробуй до нее добраться», — отозвалась Искра. «Сюда бы сейчас Себу с его рисунками. Он бы сделал нам карту, и мы бы тут быстро сориентировались». «Вся фишка в мелочах», — сказала Аманда. «Смотрите, на этом кусте есть красный цветок, а на других нет. Или вот гобелин. Тут есть одна маленькая ошибка, которой нет во всех остальных». Аманда права. Здесь не все одинаковое, и эти едва заметные особенности очень важны и могут стать путеводными. Итак, у цветущего кносорба мы повернули направо, у гобелена с ошибкой налево. Кажется, мы уже подходили к статуе, как вдруг... «Что за фокусы?» — возмутился Исан, скрестив руки. Вокруг нас все словно бы слегка подвинулось, практически незаметно. «Это же...» — не закончил он, указывая на изгородь впереди. «Да, тот самый кносорб с цветком. Как так?» Искра разозлилась так, что готова была лезть на стену. «Оптическая иллюзия. Мы идем вперед, а поле едва заметно вращается, чтобы нас дезориентировать», — объяснила Аманда. «Просто блеск. Нам только этого не хватало. И что теперь делать? Мы заблудились. Ходим тут как неприкаянные, в ужасных неудобных костюмах». Прижав ладони к вискам, Искра задумалась. «Давайте вернемся тем же путем, которым пришли», — предложил я. «Да, но откуда мы пришли, ты знаешь?» Пока мы искали зацепку, которая бы помогла сориентироваться, наш первоначальный план добраться до вражеской базы как-то сам собой вылетел из головы. Исан был начеку и готов к внезапной атаке. Плазмошокеры в перчатках активированы. Кстати, для этого матча протоплазму сделали из местной глины. Аманда внимательно осмотрелась, подмечая каждую деталь. Ну а мы с Искрой ходили туда-сюда, пытаясь понять, как вернуться на базу. Одним словом, головоломка. Честно говоря, мне было бы спокойнее, будь с нами еще один штурмовик. С одним Исаном мы сильно рискуем. «Что это?» — насторожился он вдруг. «Слышали звук?» Мы покачали головами. Исан сделал нам знак молчать. Мы осторожно подошли к кусту, на который он показал, и встали на цыпочки, разведать обстановку. Я побледнел, как только увидел, что происходит по ту сторону. Муурия и Бимунчо стояли прямо за этой изгородью, грозные, настроенные на победу любой ценой. Минотавр держал перчатки наготове и в ответ на любой шорох готов был начать стрелять. А Минотавриха тем временем осматривала в лабиринте каждую деталь. «Идем за ними», — предложил я шепотом. «У тебя что, мозги совсем набекрень?» Когда Исан говорит тихо, голос у него будто сломанный свисток. «Ты победить хочешь? Я хочу». В конце концов, друзья мой план одобрили. Как только эти двое удалились, мы перелезли через изгородь и, оказавшись с другой стороны, последовали за ними. Мы бежали, стараясь попадать в такт их копытам, чтобы нас не было слышно. Казалось, мы вот-вот их потеряем из виду, ведь лабиринт постоянно менялся. «Бика, смотри!» Остановив меня, Искра указала на место, где начинался ряд статуй и гобеленов. «Это не случайно». Я бросил взгляд на Аманду и Исана, но они только пожали плечами. Исан пошел вперед, мы за ним. Да, по всем признакам, это база. От волнения у меня во рту пересохло. Бимуунчо и Муурия — два очень серьезных соперника. В их команде еще пять грозных минотавров. Мы с Искрой рассредоточились, на случай, если это ловушка. Пусть лучше обездвижат одного из нас, чем сразу двоих. В идеале, конечно, мы оба останемся в игре. Хотелось бы. «Нападу на счет три», — шепнул Исан. «Раз, два, три!» Исан, притаившийся за кносорбом, выскочил и открыл беспорядочный огонь. Я вываливался следом. Мой взгляд метался в поисках золотого флага соперников. Несколько шагов вперед я сделал буквально вслепую. Я был полностью дезориентирован. И тут раздался голос, которого здесь не могло быть. «Исон! Исон! Исон! Это же мы!» «Неужели это Диана?»